посмотрел на часы. 7:03. Не торопитесь. Лебедь, Павлов, Сазонов, Крыслов. Кто лебедь? Харунжи, грудь вперед. Подборы сапог стукнули. Председатель полкового комитета. Ну что ж, иди с ними, Свиридов, в нашу 75-ю. Там Оскар с комиссарами. Скользнул по шашкам, насупился. Револьверов нет? Оставили, как сказал комиссар. Чугунихин к Свиридову. Точно? Я предупреждал. Идите. Пропуск наколол на штык часового, а таких пропусков наколото на четверть четырехгранного штыка. Поднимаясь на третий этаж, оглянулся. Если у кого револьвер при себе, отдай сейчас же, ясно? Идут, поддерживает руками шашки. Ной охватывает взглядом всех, кого видит. Латышей, людей в штатском, женщин, какого-то бородача в лаптях и длинной шубе, еще трех мужиков, что сидят на среднем пролете лестницы, смолят цигарки. Казаки, как будто на пожар крикнули. Матрос за собой тащит, может, заарестовали? Всех бы их заарестовать, ударило в спину Ноя. А вот и штаб комиссаров Смольного. Затылки, спины, в гимнастерках, кителях, кто в чем, и все с оружием. К Свиридову подошел один из комиссаров, высокий, русый. «А, Свиридов, здравствуй!» «Здравствуй, Оскар! Порядок у вас?» «Всегда порядок!» Ной отметил про себя латыш. «Ну, я пойду, Оскар, пусть товарищи отдохнут у вас!» «Пожалуйста, пожалуйста!» Берзин подошел к комитетчикам. «Садитесь, товарищи, можно снять ваши шубы. У нас было сообщение. Восстал ваш полк. Это было скверное сообщение. Утром вчера мы узнали, ваш полк разгромил эсерский батальон женщин. Это хорошее сообщение». Казаки не гугу, языки застиснутыми зубами, как шашки в ножнах. Не спеша разделись, сложили бекеши и папахи на два свободных стула. Трое комитетчиков в гимнастерках под ремнями. Ной Васильевич в офицерском кителе со всеми георгиями. У Крыслова и Сазонова тоже по два георгия. Сидят. Комитетчики засмолили цигарки. Ной отодвинулся от курильщиков к окну. Думал, мороковал, как и что. Прислушался. Трое комиссаров между собою разговаривают по-латышски. Здоровенные, укладистые, белобрысые. Потому как приходили, рапортовали и тут же уходили комиссары, Ной догадался, что все они носятся по Петрограду из конца в конец, и не без урона должно. Комитетчики были довольны. Военный комиссар совнаркома Подвойский, пригласив их к себе в кабинет, сообщил, что в ближайшие дни полк будет демобилизован. И от имени совнаркома объявил благодарность за службу Социалистической Республики. В разговоре выяснили, сколько казаков и из каких войск, куда и как долго кому ехать. Ной деловитый точно отвечал на все вопросы. Он мог с закрытыми глазами среди ночи рассказать о всех казаках, кто чем дышит, у кого какая рука, тяжелая или легкая, и кто во сне храпит. «Ну, а кони как?» — вдруг спросил Сазонов. Комиссар не понял. «А что вас беспокоит?» «Мы ведь казаки», — ответил Сазонов. «Каждый явился по мобилизации на своем коне. Ежели демобилизуемся, то за коней военные власти деньгами должны выплачивать». «А вы забыли сожженные склады с фуражом и продовольствием?» — вставил Свиридов. «И кроме того, в Петрограде мрут ребятишки от голода, так что кони пойдут на мясо». «Ни к чему разговор», — отмахнулся Ной Лебедь. «Разве ты, Михаил Васильевич, своего пегова не съел? Какого тебе еще коня надо?» «Эва!» — не сдавался Сазонов. «В бою с батальонщицами ханул мой пеги. Ежели б я его сам прирезал, тогда бы другой разговор. Тут ты, Ной Васильевич, как...»